Глава 13. Корабль надсадно выл. Этот доисторический вой, то стихавший, то снова набиравший мощь, мог быть услышан за десятки километров. В пустыне, где самым громким звуком до сей поры был шорох песка, он разносился, должно быть, до границ материка. «Что сказано в отчетах Фроста?» — спросил Кратов. «Может быть, пчелы не только слепые в наших границах спектра, но еще и глухие?» «Со слухом у них нормально», — досадливо поморщился Варданов. «Но вы правы, это безнадежно. Скорее мы сами сойдем с ума от этих иерихонских труб, чем они испугаются». Корабль стонал, будто раненый великан. Осаждавшие его полчища, поначалу словно бы в изумлении отпрянувшие, что дало повод к взрыву ликования на центральном посту, быстро опомнились и впредь на акустические удары никак не реагировали. По-прежнему сплошной красный лишайник наползал на корабельную броню и, не умея там закрепиться, откатывал назад, и по-прежнему надо всем творящимся водил нескончаемую круговерть злокозненный серый рой. «Во всяком случае, Маони нас услышит», — заметил Костя. «Если он жив». «Вопрос еще, как он наши вопли воспримет? Как сигнал о том, что мы тоже покуда живы, или как призыв немедленно вернуться?» «Боюсь, что я на его месте думал бы только о втором». «Тогда нас ожидают новые испытания, драйвер. Мы вынуждены будем прибегнуть к оружию, чтобы расчистить проход для Гвида, или отключить все внешние раздражители, с головами залезть под подушки и трусливо выждать, когда снаружи все закончится естественным образом. А если попробовать развернуть над кораблем купол изолирующего поля? Во-первых, мы оттесним роя, во-вторых, можем попытаться сформировать туннель». «Неплохая мысль», — безразлично сказал Варданов. «Попробуйте». «Кагитр», — позвал Костя. Бортовой кагитр слушает. «Полную защиту на корабль». «Понятно. Активизирую генераторы защитного поля». «Ну?» «Не выполнено», — сказал кагитр смущенно. «Генераторы работают, но купол не формируется. Что-то мешает». «Что? Что тебе мешает?» «Не могу определить. Помехи неустановленной природы. Поле разрушается прямо над кораблем». «Как я и ждал», — промолвил Варданов. «Такой силище ничего не стоит целую планету передвинуть с орбиты на орбиту. Черта ли ей в нашем изолирующем поле? Мне страшно думать о том, что происходит сейчас, но еще страшнее вообразить, что могло бы произойти. Ведь не разори вы тот злополучный улей, на галактической базе уже лежали бы наши отчеты вкупе с общим заключением о пригодности планеты к колонизации». И на Псаму обрушились бы колонисты, затеяли бы строить города, насаждать оазисы среди песков, грести из недр минералы и воду и по необходимости без оглядки уничтожать всяких там равноногов да шипоносов. В конце концов очередь неизбежно дошла бы и до пчелиных ульев, и тогда здесь развернулся бы Армагеддон. «Планета схватила нас за шиворот в последнюю минуту», — уныло покачал головой Кратов. «Да еще как схватила! И мы сидим теперь сирые и голые, и ждем хоть какого-то конца». «Маони должен быть уже близко», — сказал Варданов. Костя с усилием провел ладонями по лицу. «Что? Что мы еще можем сделать?» — спросил он. «Думайте, прошу вас, вы же старше и умнее». «Вы станете стрелять в рой из фагратора?» — усмехнулся Варданов. «Нет. Нет, я же говорил. Вы плохо придумали. Думайте еще». «У нас больше нет вариантов». Ксенолог встал. «Вы драйвер. Это ваш корабль. Он снабжен бортовыми фаграторами. Решайте сами». «А я вам больше не советчик и не помощник. Я ухожу». Он усмехнулся. «Прятать голову под подушку». «Почему я должен решать?» – зло спросил Кратов. «Это ваша ошибка. Это вы не узнали чужой разум. Вы отвечайте». «Разумеется», – сказал Варданов. «Вне всяких сомнений отвечать за все буду именно я. Исключительно я и единственно я. Когда пойдете к себе, не сочтите за труд навестить и меня. Я должен вам кое-что показать». Он ушел. Костя сидел, скорчившись в кресле, зажмурившись и сцепив зубы. Он медленно стиснул кулаки и прижал их к ушам. Больше всего он боялся сейчас увидеть на экране далекие очертания Гаанны или услышать в динамиках тревожный голос Маони. Лишь бы ничего не происходило. Ничего. И чем дольше, тем лучше. Он оставил меня одного. Но он совершенно уверен, что спустя какое-то время я тоже смолодушничаю, сдамся и последую за ним. А в награду он продемонстрирует мне нечто, по его мнению, важное. Поделится еще каким-нибудь бесценным, на его взгляд, знанием. А потом мы заточим себя в собственных кельях, отныне не имея сил видеть друг друга. Между тем, как Рой будет травить Маони сворой клешнистых, краснопанцирных псов. Но малодушие ли это? И что важнее, одна единственная человеческая жизнь или репутация всего человечества в глазах этого самого Роя, в мириадах самоцветных, фасеточных глаз? Варданов сделал свой выбор. А я? Что важнее лично для меня, простого драйвера, не обремененного жизненным опытом, не укрепившегося по молодости ни в убеждениях, ни в заблуждениях, и даже не связанного никакими инструкциями и кодексами? Может быть, истинное мужество именно в том и состоит, чтобы подняться и уйти подальше от соблазнов, разрубить все наличные гордиевы узлы мечом? Или, что в общем то же самое, фагратором? А поддаться соблазну, ухватиться за фагратор и пустить его в ход, как раз самое постыдное малодушие. Так что ли диктуют нам человеческие зрелость и мудрость? А если мне одинаково отвратительны оба выхода из этого тупика? Как тогда быть?